Глава 19. Дверь распахнулась за несколько секунд до того, как Грейс нажала кнопку звонка. Это значило, что тетка ждала ее, вряд ли с хорошим настроением и готовым ужином. На Вивиан был кремовый свитер, и от этого теплого оттенка ее волосы казались золотистыми. Темных очков она не надела, поэтому на Грейс уставился непроницаемый глаз с бельмом. «Видимо, уже звонили из полиции», — неуверенно предположила Грейс. Вивиан сухо ответила. «Ты угадала». «Отлично, теперь еще перед теткой отчитываться, только этого не хватало». Голова разболелась не на шутку. Тетка тем временем окинула своим двойным взглядом пространство у Грейс за спиной и, только убедившись, что там никого нет, ни потустороннего, ни земного, впустила Грейс в дом. «Интересно, а если бы углядела кого-нибудь, что тогда? Вытолкнула бы племянницу за порог в расчете, что удастся выкроить время, пока неведомое оно будет пожирать девчонку?» «Почему надо было вляпаться именно сегодня?» — прошипела она, широким шагом двигаясь в столовую. «Меня ждет и без того тяжелая ночка. Какого черта ты добавляешь мне неприятностей?» «Я не хотела», — собиралась сказать Грейс, но это звучало бы как оправдание, а Грейс не за что было оправдываться. Вивиан дошла до кофеварки и резко развернулась, как будто запах свежего кофе толкнул ее на 180 градусов. «Как ты добралась до Лансби? Я даже не спрашиваю, какого рожна тебя туда понесло, каких чертовых преступников ты там увидела и за каким лядом вошла в дом к этой ненормальной. Но как ты туда попала?» «Меня отвез Томас». Глаза Вивиан сузились до щелочек, а голос стал настороженным. «Ты совсем рехнулась?» Видно было, как непросто тетке держать себя в руках. «Слушай, давай договоримся. Ты можешь садиться в машину хоть к незнакомому дальнобойщику. Мне плевать, честное слово. Но только тогда, когда я перестану отвечать за твою безопасность. А пока, будь добра, предупреждай меня, если собираешься на прогулку в соседний город». Грейс уже надеялась, что на этом расспросы закончились, когда из холла донесся звонок в дверь. Вивиан усмехнулась уголком рта и все-таки напоследок успела бросить. «Такая же ненормальная, как твоя мать». Грейс будто по щекам плеснули кипятком. «Зачем Вивиан каждый раз это делает?» Хотя надо бы поспокойнее реагировать на ее выходки. «Здесь, как со школьной травлей, стоит разок показать, что ты задета, и обидчики будут проезжаться по одному и тому же». Вивиан проводила полицейского в гостиную. Даже странно, что он был один. Грейс уже привыкла, что стражи порядка всегда ходят подвое. Наверное, чтобы напарник мог прикрыть, если на одного нападут. Правда, двум полицейским, убитым в доме ее бабушки, это не слишком помогло. Этот полицейский был невысокого роста. Грейс даже не представляла, что в полицию берут таких коротышек. Нелепо огромный пистолет стыдливо выглядывал из наплечной кобуры. Парень повернул голову, и на Грейс совершенно неожиданно взглянули усы, пышные, желтые, напоминающие старую щетку для обуви. «Мисс Берг», тембр голоса у парня неожиданно оказался низкий, как из трубы. «Я офицер Говард. Надеюсь, не задержу вас надолго». Вивиан пронизывала парня взглядом. Темные очки она не надела, и Грейс готова была дать руку на отсечение, что намеренно. Тетка знала, какое впечатление может произвести на неподготовленного зрителя. «Я расследую взлом в доме Саманты Терренс. Она позвонила мне и сказала, что вы видели подозреваемых и можете их описать». Офицер Говард сунул руку под куртку, в которой наверняка было жарко, но верхнюю одежду снять ему никто не предложил. И достал блокнот с ручкой. «Интересно, сколько лет пройдет, прежде чем до Фьёльби доберется цивилизация, и полиция здесь начнет пользоваться диктофоном?» «Можете рассказать?» – спросил он. «При каких обстоятельствах вы впервые увидели подозреваемых?» Грейс поерзала в кресле. Началось. В кино сейчас зазвучала бы зловещая закадровая музыка. «Мы с Вивиан», — сказала она, бросив быстрый взгляд на тетку, — «убирали в доме моей бабушки». «Уточните, пожалуйста, адрес», — очень серьезно попросил офицер. Грейс продиктовала. Он писал мелко и быстро. Даже со своего места Грейс видела, какой бисерный у него почерк. Потом она описала, как наткнулась на пса и его хозяина на улице, и упомянула, что приняла приглашение зайти в гости. В этот момент ручка полицейского замерла. Он бросил осуждающий взгляд на Вивиан. «А вы об этом знали?» Брови тетки взлетели вверх, словно птицы, которых офицер вспугнул своей тупой репликой. «Нет». За этим «нет» пряталось столько всего, что даже Грейс захотелось рассмеяться. «Простите, мисс Берг, вы сказали...» «Мы обе, мисс Берг», — отчеканила Вивиан. «Обращайтесь к нам по имени». Офицер Говард коротко вздохнул и поправился. «Грейс, вы действительно вошли домой к незнакомому человеку. Простите за бестактный вопрос, но вы часто так поступаете?» Грейс почувствовала, как вспыхнули уши. Вот это было совсем не его дело. Она припомнила тот вечер, когда на нее накинулась с оскорблениями и упреками Вивиан. Как не хотелось возвращаться в коридор, утопленный в крови. Полицейскому не обязательно знать, что у них с Вивиан не все гладко. «Парень просто гулял с собакой», — с вызовом ответила она. «Он позвал меня не в чащу леса, а в соседний дом. К тому же я говорила, что уже видела его на похоронах бабушки. У меня даже мысли не возникло, что он может быть опасен». Подумав, Грейс добавила. «Еще я привыкла думать, что преступники обычно взрослые. Александр казался моим ровесником, хотя, наверное, глупо с моей стороны на это полагаться». Этот короткий эпизод самобичевания растрогал и смягчил офицера Говарда. Он улыбнулся покровительственно. «Я рад, Грейс, что вы это понимаете. Надеюсь, что больше не отправитесь в дом к людям, о которых ничего не знаете». Еще бы пальцем погрозил. Грейс хотела едко ответить, но сдержалась, зато неожиданно высказалась Вивиан. «Офицер, я рада, что вы располагаете свободным временем, чтобы поучать людей, которые совсем об этом не просили. Но, видите ли, у нас свои планы». Юный усач Говард не нашелся, что ответить. Похоже, он скорее смутился, чем разозлился. «Да, конечно», — торопливо ответил он. «Грейс, вы можете описать подозреваемых?» «Конечно. Один из них самый красивый человек, кого я встречала в жизни. Когда я закрываю глаза, то вижу его лицо перед собой, и дыхание перехватывает». «Один высокий», — сказала она вслух. «Худой. Длинные темные волосы, кожа смуглая. Его зовут Гидеон». «Он назвался Гидеоном», — поправил полицейский. «Вряд ли это настоящее имя». «Да, наверное. И он взрослый, может быть, лет 30 или даже 40». «Почему вы так думаете?» «Александр сказал, что это его отец, но, конечно, мог и соврать. Они совсем не похожи и, возможно, даже не родственники». Грейс чувствовала, как от напряжения возвращается головная боль. Слишком мало отдыха и слишком много информации. Говорят, если произнести все вслух, станет легче. Но на самом деле история только больше запутывается. Нужно ли рассказывать полицейскому, что ее дед, страдающий Альцгеймером, назвал имя Гидеон? Это важно? Связано ли это как-то с ее исчезнувшей матерью? Или это кусочки от разных пазлов? Вивиан, кажется, чувствовала ее растерянность и со всей доступной ей деликатностью подтолкнула Грейс. «А как выглядел второй?» «Александр? Мы с ним ровесники, то есть мне так показалось. У него длинные белые волосы, заплетенные в множество косичек. Кожа бледная, глаза светлые. Такой скандинавский тип. Выше меня, спортивного телосложения». «Да уж, это звучит лучше, чем не такой пухлый, как я». «Вы не заметили каких-нибудь мелких деталей?» — спросил Говард. «Чего-нибудь, что могло бы пролить свет на личность преступников?» Но как Грейс ни старалась, кроме горы коробок из-под пиццы, ничего не могла вспомнить. «Там был бардак, понимаете? Как будто месяц не убирались и бросали на пол все подряд». «Вы долго там пробыли, Грейс? О чем вы говорили?» «Александр знал мою бабушку», — вдруг вспомнила она. «Сказал, что очень активная была старушка, устраивала благотворительные вечера и все такое». Пушистые желтые брови полицейского настороженно поднялись. «А она их правда устраивала?» Вивиан сухо ответила вместо племянницы. «Правда. Моя мать обожала мероприятия, где собирается много народу, и все от нее в восторге». «О чем вы еще говорили?» «Об убийстве в нашем доме». «Вас это не насторожило?» Судя по интонации полицейского, он окончательно убедился, что Грейс слабоумная. «Знаете, если бы я жила рядом с домом, где совершили убийство, мне бы тоже хотелось узнать подробности». Кровь просто вытекла бы и осталась на полу, но не забрызгала бы стены. Говоря это, Александр казался скорее задумчивым, чем напуганным или напряженным. Они не пытались ползти, иначе оставили бы дорожку на полу. «Ладно», — согласилась Грейс, — «это и вправду было жутковато. Но это еще не все. Я видела тех же людей сегодня в кафе». «У нас во Фьёльбе», — оживился полицейский, — «отлично. Значит, их видел кто-нибудь еще?» «Не думаю. Они не выходили из машины и сразу уехали, как только заметили меня. Но я успела снять их на телефон». Грейс достала мобильный. Видео ей переслал Томас. Сам он с полицией общаться не рвался. Впрочем, с его стороны было очень мило сказать, что если он все-таки понадобится, то всегда к ее, Грейс, услугам. Офицер Говард, который явно не ожидал такой удачи, радостно выхватил у Грейс телефон. Но изображение было смазанным, и видно было лишь, как в пурге пропадают красные фары автомобиля. Полицейский нахмурился и приблизил к глазам экран, пытаясь разобрать номер. Потом разочарованно вздохнул и покачал головой. «Перекините мне запись. Попробуем в участке увеличить изображение. Может, узнаем, у кого эти ребята угнали машину». Он повернулся к Вивиан и пояснил. Эти мошенники уже попадались. У них примечательная внешность. Эту парочку видели в супермаркете всего в нескольких кварталах от дома мисс Терренс. Говард открыл кожаный портфель и протянул Грейс распечатку черно-белого зернистого фото. Но Грейс хватило одного взгляда, чтобы понять, на стоп-кадре действительно Александр. Интересно, почему они совсем не боялись видеокамер? Если ты грабитель, разве не приметность ни один из твоих козырей? А что он несет? Виски. Эти двое покупали алкоголь ящиками, а в кассе после этого не досчитывались денег, хотя продавцы уверяют, что старший мужчина расплачивался наличными. Вивиан почему-то хмыкнула. Она взяла листок из рук полицейского и долго рассматривала мутный снимок. «Мой отец в наш последний визит назвал имя Гидеон», — произнесла она. Полицейский насторожился. «А ваш отец не упоминал, где слышал его?» Вивиан покачала головой. «Нет, и не скажет, можете мне поверить. Он даже свое имя вспоминает с трудом». Она отвела руку со снимком в сторону. «Могу я оставить распечатку себе? Вдруг увижу их где-нибудь?» Едва полицейский ушел, Вивиан властно протянула руку. «Покажи мне видео еще раз». Тетка вновь внимательно посмотрела ролик, прикрыв здоровый глаз, как на приеме у офтальмолога, и усмехнулась уголком рта. «Вы узнали машину?» — предположила Грейс. «Это не машина», — отрезала Вивиан. «Это лошадь. А теперь, дорогая племянница, я просто жажду узнать, что от тебя нужно дикой охоте». «В каком смысле лошадь?» Тетка повернулась к Грейс, держа телефон перед собой. На экране застыло мутное пятно автомобиля. На снимке ничего не изменилось, и Грейс терпеливо ждала разъяснений. Вивиан вздохнула, будто сокрушаясь о глупости племянницы, и кивком указала на часы. «У нас всего час. Пойдем, буду приводить нас в порядок, заодно и поговорим». Грейс была уверена, что за час можно не только привести себя в порядок, но и сменить старую кожу на новую. Вивиан была другого мнения. Она отправилась в свою спальню, а Грейс поплелась за ней. Есть фразы, которые, хочешь не хочешь, вынуждают следовать за собеседником в надежде узнать продолжение. «Это не машина, это лошадь» — одна из них. Спальня Вивиан выглядела неожиданно уютно. Все прочее в доме было современным, стеклянным и холодным. Но эту комнату словно вырвали из другого жилья. Обстановка здесь все равно была такая, как если бы спальня находилась на космическом корабле. Но проектировал ее тот, кто очень скучал по земле. Мебель из светлого дерева, огромное окно с видом на лес, светящиеся голубым полусферы на стенах. Вивиан достала из тумбочки расчески, утюжки и какие-то тюбики. «Садись», — скомандовала она Грейс, указывая на низкий стул возле кровати. «Когда вы сказали, что это лошадь, вы что-то увидели своим...» Грейс запнулась. «Глазом», — раздраженно закончила за нее Вивиан. «Это слово не запрещено произносить. Черт бы побрал этот утюжок». Она разматывала шнур с такой яростью, будто играл с кем-то невидимым в перетягивание каната наоборот. «Вряд ли Вивиан подойдет вязание», — подумала Грейс. Наконец провод повис вялой спиралькой, и Вивиан смогла воткнуть вилку в розетку. Зловеще щелкнули половинки щипцов. Грейс сглотнула. «Да, увидела своим глазом. Ты бы тоже могла, если бы пораскинула мозгами», — сказала Вивиан, проводя по волосам племянницы мягкой щеткой. Это было не настолько больно, как Грейс ожидала. Потом вроде бы пошел в ход утюжок. Когда рядом с твоей головой что-то горячее, лучше не шевелиться. «Как вы мне предлагаете отличить автомобиль от лошади? В смысле, когда лошадь выглядит как машина?» «Я сейчас не о лошадях. Дай-ка угадаю. Один или оба этих типа были так красивы, что дыхание перехватывает?» «Один», — после паузы призналась Грейс. «Тот, что постарше, Гидеон». Вивиан фыркнула и положила Грейс на плечо гладкую прямую прядь, еще теплую после утюжка. «Все фейри выглядят как кинозвезды. Главное, близко не подходить. Характер у них отвратительный, и чувство юмора так себе». «Насколько так себе?» — насторожилась Грейс. Гидеон не показался ей опасным. Немного не в себе от алкоголя, но ничего больше. Впрочем, рассудительно подумала она, если бы все маньяки выглядели как маньяки, их сажали бы за решетку еще до того, как они успели кого-нибудь убить. С их точки зрения, оторвать человеку ухо и пришить на его место половой орган невероятно смешно. Без тени улыбки заметила Вивиан. Она все еще возилась у Грейс за спиной, то разбирая пряди пальцами, то опрыскивая волосы чем-то пахнущим конфетами. Щипцы утюжка ударялись друг от друга с глухим щелчком, зажимая прядь у корней так, что Грейс чувствовала тепло кожей головы. «Это тролли, сказали?» – осторожно уточнила она. «Вы же говорили, они чужаков не любят». «Может быть, именно потому, что любить их не за что?» – отрезала Вивиан. «А почему вы считаете, что я им понадобилась?» «А кто еще?» — рявкнула Вивиан. «Пока ты сюда не приехала, духу их тут не было». Немного успокоившись, опекунша неохотно пояснила. «Многовато совпадений. То черная собака неожиданно выскакивает в темноте, то машина паркуется перед кафе. Кроме того, мой отец назвал имя Гидеон, слишком редкое для простой оговорки». «Я подумала, что он имел в виду любовника мамы», — призналась Грейс. Она ожидала, что Вивиан съязвит на эту тему, но тетка не стала. Она отложила утюжок, открыла тюбик с чем-то похожим на кусок мыла, засунутый в цилиндрическую форму. Тетка натерла мылом руки и медленно провела по волосам Грейс, чтобы те стали совсем гладкими. «Так вот, почему ты отправилась в Лансби. Хотела узнать у своего нового друга, не твой ли он отец?» Грейс неохотно кивнула. «Ну уж теперь...» Она большими буквами написала в воздухе «Шутить тут». Можно вспомнить про Дарта Вейдера из Скайуокера, например, хотя это, конечно, банально. Вивиан резко крутанула кресло, в котором сидела Грейс, так что у той голова дернулась от неожиданности. «Не твой», — сказала Вивиан. «Что?» «Если Гидеон действительно Фейри, то он не твой отец». «С чего вы взяли?» «Тролли упоминали, что Фейри запрещено заводить детей с людьми. Вроде как от такого союза рождаются одни психопаты. Понятия не имею, правда это или нет. Но вот одно могу сказать точно. Будь ты наполовину Фейри, я бы это увидела». Неожиданно от взгляда холодного стеклянного глаза стало жутко, как будто он смотрит не на тебя, а внутрь. Не в том смысле, что заглядывает в душу, а скорее изучает кишки. Очень неприятно, учитывая, что они еще в тебе. «А кто тогда Александр? Он-то точно обращался к Гидеону, папа?» Вивиан пожала плечами. «Понятия не имею. Возможно, он тоже не в своем уме, просто удачно это скрывает. А теперь пошевеливайся, у нас осталось мало времени. Сурт будет в ярости, если я опоздаю. Уверена, что хочешь пойти со мной?» «Совсем не хочу», — подумала Грейс. «Да, я ведь уже решила», — сказала она вслух. Грейс надеялась, что тетка попробует ее отговорить, но Вивиан даже не попыталась. Может быть, ей тоже не хотелось отправляться к троллям одной. В конце концов, она делала это 20 лет. Наверное, приятно внести в свою жизнь какое-то разнообразие. «Я схожу в душ, а ты одевайся». Грейс поймала краем глаза свое отражение в зеркале. В свете светильников кожа казалась голубоватой, а по гладким длинным волосам текли отблески цвета лунных кратеров. Она взялась за дверную ручку и решительно повернула ее, впуская в спальню холодный белый свет из коридора.